Часть вторая. «Десео де Муэрте». «Десео де Муэрте», — прозвучал голос, приглушенный рыбьей мордой. «Что?» «Желание смерти. Она хотела, чтобы ее убили, но так, чтобы ее убили честно, без подлога с ее стороны». Карп заговорил без разрешения. Карп заслуживал кары. «Мегеру, как ты посмел, неслыханная дерзость, немыслимая глупость, встревать в разговор господина с другим самураем? Вернемся домой, я сурово тебя накажу. Остановитесь, Рейден-сан!» Сын сенсея встал между мной и наглым слугой. «Прошу вас, позвольте ему говорить дальше». Я утратил дар речи. Наследник семьи Ясухира вступился за чужого слугу? За презренного Каонай? Неужели небо рухнуло на землю? Рухнуло. 100 лет назад взяло и рухнуло, сделав землю чистой. Поза Цуиёши, его лицо, горящие глаза, все выражало самый неподдельный острый интерес. С таким же интересом, должно быть, он следил за поединком женщины с мужчиной, прячась в кустах самшита, дрожа от возбуждения, стыдясь порыва, но не в силах противиться искушению. «Мегеру, поблагодари господина Ясухира за милость, оказанную тебе, недостойному». Каонай поклонился. «Спасибо, господин, вы очень добры». «Значит, по-твоему, она хотела, чтобы ее убили?» «Я глубоко убежден в этом. Маэстро, ваша демонстрацион была великолепна». Мегеру еще раз поклонился Цуиёши, и я понял, почему никто из дознавателей не хотел брать этого безликого в слуги. Думаю, ученик уже превзошел ее. В силе наверняка, в скорости, она это знала, в умении, не знаю. Скорее всего, тут они были равны. Что оставалось у женщины в запасе? Каунай помолчал, словно ждал нашего ответа, не дождался. И ответил сам. «Опыт. За женщиной оставался опыт. Еще хитрость и хладнокровие. Она ярила ученика, как матадор ярит Эль Торо красным плащом. Надеялась, он потеряет голову и убьет ее в честном бою. Матадор так не поступает. Матадор сам убивает Эль Торо. Но тут не Корида, а она не матадор». Мегеру замолчал. Я смотрел на него потрясенный. Не знаю, кто кого ярит у него на родине красным плащом, но все остальное... Неужели он смог это увидеть? Неужели он прав? Обилие незнакомых мне слов, засоривших речь Мегеру, говорило о том, что Безликий взволнован сверх всякой меры. «У кого вы учились?» Совершенно забывшись, Цуиёши обратился на «вы» к презренному Каунай. Поза Мегеру неуловимо изменилась. Он стал выше ростом, выпрямился, развернул плечи, потомственный самурай. «Моим учителем был Дон Карлос де Эспиноза, премьера Эспада, первый клинок Кастилии, гран-маэстро. Позже я учился на улицах Мадрида и Барселоны, в тавернах Севильи и на палубе меча Сантьяго. Нас брали на абордаж, мы брали на абордаж. Как видите, я выжил». Он сгорбился, словно его ударили палкой, втянул голову в плечи. «Прошу меня простить, нет, я не выжил, я сказал глупость». «Вы убивали?» — тихо спросил Цуиёши. «Да, много раз». У Цуиёши невольно вырвался вздох. В этом вздохе я услышал зависть, равной которой не было отсюда до бездн преисподней. Но сын учителя более ничем не проявил обуревавшие его чувства. «Мне искренне жаль, что вы безликий. Примите мои соболезнования». «А уж мне-то как жаль, господин». Под маской карпа забулькал горький смех. «Простите меня, Рейден-сан». Ясухира-младший повернулся ко мне. «Я забылся. Чтобы увидеть подоплеку этой схватки, тем более в моем ничтожном представлении, нужен больший опыт, чем есть у вас. Я говорю не только о боевых навыках. Для этого нужно самому учить других видеть в их ошибках свои. У вас еще все впереди, не сомневайтесь. Цуёши-сан, вы слишком добры ко мне. Я приложу все силы, чтобы достичь должного мастерства. Но пока я его, как вы верно заметили, не достиг, я нуждаюсь в ваших пояснениях. И вы их получите. Вы сказали, она давно это задумала. Погибнуть в честном, подчеркиваю, честном поединке с учеником? С целью захватить его тело, вы это имели в виду? Именно так. Я видел, как она хладнокровно выводила ученика из себя. При этом сама она сражалась в полную силу. Поддайся она, подставься под удар, Фукацу превратила бы ее в безликую. Вам это известно лучше моего. Это был не случайный порыв, а замысел, который она вынашивала годами. Сила, скорость, мастерство. Она выжила из ученика все, чем он владел под ее руководством. И это было выше ее собственных возможностей. Молодой Куба был идеален, за исключением одного недостатка. На таком уровне он терял самообладание. В этом она и видела шанс. Он бил честно. Он бы и убил ее честно, просто потому что не сдержал бы меч. Может ли человек, способный хладнокровно принести в жертву собственного ученика, преподавать в додзё моего отца? Я услышал другое. Если она сделала это один раз, не сделает ли она со временем снова? Это всего лишь мои выводы, закончил Цуёши после долгой паузы. Мысли и слова. У меня нет доказательств. Раз она не стала безликой, не было и преступления. Если ее оправдала карма, в чем ее могу обвинить я? В чем я могу обвинить его? Я услышал вас, Цуёши-сан. У службы Карпа и Дракона также нет претензий к господину Набуюки II. Но поверьте, я буду присматривать за ним. Я не такой мастер меча, как он. Вероятно, мне никогда и не стать таким. Но зрение у меня не хуже, это точно. Сын сенсея ответил поклоном и начал спуск к морю. Идя за ним, я размышлял о том, что Набуюки II обманул меня не дважды, а трижды. Замысел Онна Бугэйся не удался. После падения она была искалечена, но выжила. Рассказ Цуёши целиком и полностью совпадал с показаниями Птицелова. Женщина-улитка? Нет. Птицелову не привиделось со страху. Выходит, в хижине лесорубов между госпожой Йокко и ее учеником не было никакой схватки из-за диплома, а значит, не было и несчастного случая. Что за схватка между калекой со сломанной спиной и молодым, полным сил, умелым бойцом? Ложь, завернутая в ложь. Но как же она все-таки добилась своего?